Глава 9. Нет в жизни звука более захватывающего, чем стук в дверь. Чарльз Лэм. В темном зале опять собрались почти все достойные представители великой расы эргов. Такими темпами я скоро их всех в лицо, точнее в капюшон знать буду. «Я слушаю», – произнес старший из них. Великий магистр пуганно прилепетал уже другой нижайший слуга. Несчастный очень переживал. Успели казнить уже троих его предшественников, умудрившихся опозориться и испортить проект завоевания Геи. Приносить дурные вести ему не хотелось, ибо чуяло нутро, что добром сие не кончится. Шея уже начинала ныть. «Итак, чего ты молчишь?» «Мой господин», – дрожащим голосом пролепетал никчемнейший из никчемных, опасаясь разогнуть спину. «Мне велели передать, что два самых могущественных рода Геи объединились». «Что?» – взревел правитель эргов. «Оборотни, драконы объединились», – пролепетал гонец. «Как?» «Их вражда длится сотни веков, и их неприязнь заложена в самом подсознании». «Вам виднее, господин, но они все равно вместе. И стадия взросления маленького дракона завершилась. Теперь она взрослая, боеспособная особь». «Рррррр!» «И это еще не все. Драка оказались в родстве с ведущими магами мира». «Да что они там все? Охренели!» – взревел правитель. «Не знаю, мой господин», – пролепетал слуга. «Но наша задача всерьез усложняется». «А перстень-артефакт?» «Все еще у нее». Слуга вжал голову в плечи. «И мы никак не можем на нее воздействовать. По крайней мере, пока она на Гее». «Ну все», – рыкнул правитель эргов. «Меня эта маленькая дрянь достала. Позвать ко мне лучшего охотника на драконов». «Но у вас нет лицензии на убийство драконов», – выступил вперед Орту. «А где она?» «Все еще на подписи в небесной канцелярии». «Все равно. Позовите лучшего охотника на драконов». «Лучший не возьмется за это дело, мой лорд», – тихо заметил Орту. «У них общий прадедушка, а охотники чтят и более дальние узы и не будут убивать свою родственницу». «И здесь драконы отметились». «Увы, мой господин, вот такие они пробивные, у них везде свои». «Тогда привлеките второго в списке». «Будет сделано, мой господин». Очнулась я в просторной светлой комнате. Первое, что попалось на глаза – бордовый бархатный балдахин собственной кровати. Все-таки я в замке драка. Чудесно. На тумбочке слева стояла большая кружка молока и маленькая записка. «Здравствуй, дочь», – гласила она. «Сегодня ты умудрилась нечаянно подложить мне самую большую в мире свинью. Поэтому сие послание я пишу в огромной спешке. Надеюсь, успею вовремя скрыться от твоей мамы. В следующий раз, когда замышлишь пакость, помни, твоему отцу уже не 20. Пожалей бедного родителя. Постскриптум. Надеюсь, мои внуки отомстят за меня. Постскриптум. Прав был Питер Устинов, когда говорил, что родители – это кость, на которой дети точат свои зубы. Да, допрыгались предки. Вот что случается, когда каждый старается вести двойную жизнь в тайне от половинки. Блин, да как-то у них получилось. Папа все эти годы успешно скрывал от мамы, что дракон. А та не упомянула, что ведущий маг мира на Геи. Обалдеть! Либо любовь слепа, либо мне пора к ним на мастер-класс по запудриванию мозгов. В дверь постучали. Я рефлекторно заглянула под одеяло. Вместо любимой спортивной майки размера 3XL на мне была надета какая-то сорочка, чуть ли не викторианского стиля. Значит, меня укладывала спать мама. Все пытается навязать мне свои вкусы наивные. Дверь приоткрылась, и Мартифор тихо уточнил. «Можно войти?» «Заходи», – пригласила я, и, подтянувшись выше, оперлась на подушку. «Я пришел с тобой поговорить», – тихо начал он, присаживаясь на краешек постели. «С проклятием мы уже разделались, поэтому, полагаю, нужно разобраться со всем остальным. Я знаю твое самое заветное желание – обрести свободу. Я отпущу тебя». При этих словах внутри что-то оборвалось. Да, я теперь не могу, когда мне что-нибудь навязывают. Но при мысли, что наша с Мартифором связь разорвется, На душе стало пусто и неуютно. Наверное, он будет рад от меня избавиться. «Я отпущу тебя», – продолжал тем временем удивительно серьезно Мартифор. «Но не потому, что хочу этого. Нет, просто я знаю, что силой и принуждением от дракона ничего не добьешься. Вы не терпите диктаты и подчинения. Я отпущу тебя, но не сейчас. Видишь ли, моя политическая ситуация все еще не стабилизировалась, а союз с Драко здорово укрепляет политические позиции. А впрочем, я ведь не это хочу тебе сказать». Мартифор запнулся, словно нервничал. Он волнуется. Неужели? Мужчина сделал небольшой вдох и, глядя мне в глаза, произнес: «Я бы хотел... Я прошу тебя остаться, потому что люблю». Понимаю, звучит неожиданно и дико, и вроде совсем необоснованно. Но я влюбился в тебя не сразу, нет. Путешествуя под личиной Кейси, я узнавал все больше и постепенно подпадал под твое обаяние, пока в какой-то момент не осознал, что влип. Ты проникла в мое сердце тихо, незаметно и ненавязчиво. Я даже не понял сначала, что со мной происходит. Почему мне хотелось доверять тебе, помогать тебе? А я слушала его и не понимала, почему ж так сильно колотится сердце. А в душе словно солнце выглянуло из-за облаков. Почему я уже с минуту боюсь дышать, опасаясь прервать его? Почему хочется засмеяться от радости и расцеловать целый мир? Почему внутри так легко, что кажется, взлетишь? И почему никогда раньше, когда слушала признание в любви, мне не было так хорошо? А Мартифор взял мою ладонь в свою и продолжил. «Свет, я прошу тебя дать мне шанс. Я не буду ничего требовать и ни на чем настаивать. Просто будь рядом. Я много раз повторял и еще повторю. Отнесись к нашему браку, как к военному союзу, получая от него все выгоды. Мой род второй после твоего по могуществу. Вместе мы сила, с которой не всякий решит связываться. И, может быть, когда-нибудь ты меня полюбишь. Но если твое сердце завоюет кто-нибудь другой, я тебя отпущу, даю слово. Ты подумаешь?» Сначала мне хотелось сразу ответить. Но нет, не быть мне драконом, если я вот так с налету признаюсь в ответной симпатии. Но и ответить нужно грамотно, тактично, чтобы он сам до всего дошел. Да пусть поухаживает, помучается. Чем сложнее нам что-то достается, тем сильнее мы это ценим. Но что ж сейчас-то сказать? Тут не кстати вспомнился ошейник от блох, который мне с таким энтузиазмом демонстрировал Кейси, а точнее Мартифор в его личине. Интересно, а у оборотней есть блохи? «Вот умеешь же ты испоганить романтику!» – прошипело правое полушарие. «Но мне же интересно!» – капризно захныкало левое. «Свет!» – настороженно окликнул меня Мартифор. «О чем задумалась?» Я взглянула на стремительно мрачнеющего оборотня и мотнула головой. «Не обращай внимания. Так, о мелочи». «Действительно, мелочь. Подумаешь, блохи. Если они и есть, шампунь куплю». «Должны же быть у милого хоть какие-то недостатки». Я дотронулась до его плеча. «А насчет шанса, помни, все в твоих руках». Сорвавшиеся с губ слова получились какими-то тихими и интимными. Мартифор внимательно взглянул мне в глаза и просветлел. «Вот как?» – хитро улыбнулся он. «И насколько же все в моих руках?» «Не знаю», – прошептала я. «Так, может, проверим?» – предположил он и осторожно прикоснулся к моим губам. Я не отстранилась, наоборот, встала на колени и обвила руками его шею. Мартифор замер, словно не веря в происходящее, а потом нежно и в то же время по-хозяйски привлек меня к себе. В какой-то момент все окружающее пространство словно перестало существовать, а мир съежился до одного единственного существа и элементарных примитивных вещей. Вдруг дверь резко распахнулась, и на пороге появился Вик. «Собирайтесь!» – резко произнес он. На северо-востоке Артур зафиксировал всплеск чужеродной магической энергии. К нам вторглись враждебные гости. «Ёб Туренембар!» – тихо прошипел Мартифор, уткнувшись носом в мою ключицу. Но чего им стоило подождать пару часов? Полностью солидарно. Я тоской посмотрела на непонятно как оказавшуюся на полу сорочку. Есть у неглиже такое противное свойство. не очутиться на теле хозяйки в самый неподходящий момент. Оборотень проследил мой взгляд, тонко улыбнулся и закутал меня в простыню. Витька тоже сознанием дела оценил сложившуюся ситуацию и гневно прищурился. «А ты выметайся отсюда и в темпе вальса!» – рыкнул он на Мартифора. «Терпеть не могу его игры строгого папашу. С тобой срочно хочет увидеться Светин отец, и между нами, мальчиками, он заряжает охотничье ружье. Так что скажи мне спасибо, что я помешал тебе усугубить свою вину». «Поверь мне, Шурин, я отплачу тебе такой же услугой!» Сверкнул глазами Мартифор, поправил одежду и, поцеловав меня в лоб, вышел из комнаты. Вик вздохнул, поднял с пола сорочку и аккуратно повесил на стул. Затем достал из шкафа мою походную одежду и положил на постель. «Не переживай, Свет!» Успокаивающим тоном произнес он, глядя меня по голове. «Хоть твой отец и меткий стрелок, но этот кобель очень верткая да шустрая зараза. Переживет, а вот тебе срочно надо быть совсем в другом месте». Я встала с кровати и поспешно оделась. «Ну все, дорогие мои враги, я зла. Кто бы вы ни были, сегодня вам очень не повезло. Вы у меня узнаете, как нападать на маленьких беззащитных мирок и отвлекать тем самым больших зубастых драконов от важных дел. Я вам покажу Кузькину мать. Я квипрокво, и я женского пола, а потому вам еще больше не повезло». Конец книги.